Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». С вами, как всегда, доктор Александр Данилин. И мы в прошлый раз, по-моему, извините, позапрошлый, прошлый понедельник, как-то не договорили чего-то невероятно важного, что скрывается за словом «развлечение». Мы так, по-моему, и не сумели понять, почему же развлечения сегодня становятся, ну, в общем, чем-то самым главным в жизни. Люди, у нас, по крайней мере, у меня такое впечатление, зарабатывают деньги для того, чтобы так или иначе участвовать в развлечениях. Те, которые зарабатывают меньше денег или не зарабатывают, непрерывно завидуют тем, кто имеет возможность развлекаться. Я понимаю, что я преувеличиваю, однако именно зависть слышна в некоторых звонках наших радиослушателей даже по самым печальным поводом. Что они такое? Развлечения. Почему такая мощная тяга охватывает человечество при этом слове? Почему смысл жизни все больше и больше оказывается именно в мере, в которой человек может участвовать в развлечениях? Что они такое? Зачем они человеку нужны? Что это за душевное состояние участия в развлечениях? Почему в конечном итоге именно развлечения – это такая форма человеческой деятельности, которая, как мы знаем, теперь уже все чаще и чаще приводит к жертвам? Что это за молох такой? Откуда он возник? Почему мы так страстно хотим развлечений? По-моему, эти вопросы в действительности важнейшие для нашей культуры. Вот о них давайте попробуем сегодня поговорить. По телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. А что такое развлечения? Зачем они нужны человеку? И почему люди устремились в эту гигантскую прорву развлечений? Как всегда, главная тема программы – что же все-таки с нами происходит? 495 – это телефон прямого эфира, 956-15-14. Ну, а для иллюстрации развлечений я выбрал мелодии 50-летней давности. Это мелодии, в которых, как мне кажется, может быть, за счет того, что они без слов, можно не столько услышать, сколько почувствовать самую-самую-самую суть того, чего же мы ищем, когда стремимся к развлечениям. Серебряные нити. Я надеюсь, наши радиослушатели не боятся художественного свиста в связи с русскими приметами. Зато он, по-моему, совершенно замечательно выражает, ну, для меня, по крайней мере, одно из главных слов, которое существует рядом со словом «развлечение». Это слово «беззаботность». Вот как бы она в этом высвистывании, как мне кажется, совершенно замечательно видна. А слово «беззаботность» – очень важное слово. Впрочем, вот что сказала наша постоянная радиослушательница Елена про развлечения до начала прямого эфира. Здравствуйте. Мир развлечений, видимо, не имеет предела. Отдых родом из детства, потому что игрушка надоела, отложу. Приятное времяпрепровождение, приносящее оживление и положительные эмоции. От обстрела прохожих помидорами с балкона, правда, это уже с элементом хулиганства, до просмотра бесчисленных сериалов. В развлечениях проявляется эпоха и фантазия конкретного человека, порой весьма причудливая. Суворов, например, любил кричать петухом, перескакивая через стол. Развлечение относительно непритязательному простому человеку. Развлечение может показаться мытье полов после сидения за рабочим столом и кормежка мыша втихаря от начальника. Ночные клубы восполняют недостающее, давая ощущение единения, выплеск физической энергии. Как первобытных завораживает и манят блеском и огнями, какой-то будто бездной мечтой. Венская трагедия – это результат безмерного увлечения деньгами и отсутствия европейского педантизма в делах, традиционного русского разгильдяйства и авось, а еще какого-то цинизма. Развлечения – средства борьбы со скукой и усталостью, но и сами могут наскучить, если затянутся. А вот увлечения и хобби, по-моему, это что-то более постоянное и значимое. Они могут превратиться в серьезные вещи, если вспомнить о потешных полках Петра I. И царем для этого быть совсем не обязательно. Спасибо, Елена из Москвы. Так вот, я хочу на примере звонка Елены попробовать объяснить, что, наверное, мы что-то чрезвычайно значимое путаем. Все дело в том, что когда Суворов прыгал через стол и кричал петухом, он не развлекался. Он играл, потешался, забавлялся. Вообще есть масса русских слов, которые эту деятельность отражают. Ну, грубо говоря, вот, скажем, Петр I, когда он ездил стричь бороды боярам, опаивал их водкой и заставлял изображать священников. Не, он издевался, потешался, но не развлекался. А развлекаться он ездил в немецкую слободу, к Францу Лефорту и Анне Морс. Вот там он развлекался. Дело в том, что в русском языке слово «развлечение» имеет свою специфику. Когда человек развлекает сам себя, он играет. А в самом слове «развлечение» таится некая социальность. Да, мы в прошлый раз об этом говорили. Развлечение – это действие групповое. Театр, поход в кино – это, вне всякого сомнения, развлечение. Просмотр видеомагнитофона, лежа на диване в одиночку, правда, тоже это связано с тем, что в отличие от Суворова, который прыгал через стол и кричал петухом, человека все равно продолжают развлекать создатели фильма. Развлечение — это всегда то, что приходит откуда-то со стороны. Здравствуйте, Анатолий. Алло. Анатолий из Самары есть у нас? Алло, Самара. Не слышу я Самары. А Наталья из Северодвинска. Алло, Наталья. Да, я слушаю. Меня слышно? Да, вас Алло. Слышно. Говорите, Наталья. Я очень волнуюсь в силу того, что тема поднята очень важная. И несмотря на то, что значение этого слова лежит на поверхности, это разовое развлечение, то сейчас глубина этого слова, она поднята. И вот вам благодарна, Александр, за то, что вы верны намеченному, чтобы это слово было более тщательно разобрано. Потому что у нас в России две части людей с двумя русскими характерами. Одни, которые думают о будущем детей, которые развивают свои дела и думают о том, чтобы обеспечить детям и передать важные дела. И всегда существовала другая группа людей, которые стремились разово развлекаться. И самое опасное, когда объектом развлечения становится сам человек. Так же опасно и быть субъектом и объектом развлечения. А разве... Тогда объясните, Наталья, что такое субъект и объект развлечения? Слушай. Алло. Это тогда, когда человек, объект, это человек, он мало применяет деятельности, он всегда готов для того, чтобы определенные действия над ним проделали. А субъект, это когда человек старается, ну, определенные действия совершать с другими. И вот здесь вот, конечно, мне нельзя не вспомнить самое главное, что руководит нашими людьми, это я возвращаюсь к вере. Потому что вера, в смысле верность, она очень важна. И вот у нас люди верующие, конечно, они стремятся, тем более христиане, они стремятся держаться подальше от развлечений всевозможных. И я много продумывала эту тему, и меня подумывало, что нужно говорить очень долго. Но я сказала главное, именно в тот момент, что вы его подняли, эту тему, в то время, когда произошло в Перми, это несчастье. Если бы задумывались над этим люди, и являющиеся субъектом и объектом, то этого бы могло не произойти. Вам спасибо за поднятие темы, но я волнуюсь. Спасибо, Наталья. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что мы тоже благодарны Наталье просто за то, что, ну, так приятно слышать, что есть люди там по другую сторону эфира, которые задумываются и пытаются понять то, что стало настолько естественной частью нашей жизни, что об этом даже не хочется говорить. Ну, вот что я хочу сказать, не желая никого обижать. Ну, просто, может быть, в развитии слов Натальи. Понимаете, какая интересная вещь? Вера. Каждое вообще из таких слов надо делить на те две части человечества, которые Наталья описывает. Дело в том, что я знаю... Много людей, мне очень жаль, но я знаю их много, может быть, это суть моей работы, для которых вера – это тоже такое коллективное развлечение. Нет, не обижайтесь, а просто задумайтесь. Есть очень много людей, которые приходят в церковь, потому что это позволяет им чувствовать себя правыми, смотреть свысока на других и их судить. Как бы не выступал против этого, как бы не выступали против этого ни главная книга христиан, ни сам Спаситель. Дело в том, что есть еще одно. Я надеялся, что кто-то скажет. Ну, впрочем, здравствуйте, Светлана. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вот представляю молодое поколение. И я хочу... счастлив, что вы его представляете. И я хочу сказать, что для нынешней молодежи развлечение это как бы становится смыслом жизни. То есть они не видят жизни без этого. Вот опять, смотрите, как замечательно. Может быть, все-таки мы, если представитель молодого поколения, или все-таки они? Ну, вот, например, среди там это моего окружения, я очень часто встречаю там от людей, для которых нужно там это обязательно после учебы или там от вечером каждый день от куда-нибудь сходить. Без этого Свет, ну, просто не вот, да, согласен, знаю. Начал с этого передачу. Скажите, пожалуйста, а им это зачем? Вот почему, чем отличаетесь вы? Да, вы же отделили себя от них. Чем отличаетесь вы и они? Ну, здесь несколько, я думаю. Может быть, некоторым это просто нечем-то заняться. Может быть, они не нашли себя, и вот для них это развлечение становится как, ну, там, от занятием свободного времени. Вот, допустим, я музыкант, и для меня это время, это как бы это заниматься музыкой. То есть все свое свободное время я посвящаю музыке. Если это, допустим, я не на инструменте занимаюсь, я там это иду, ну, на концерт какой-нибудь, еще что-то. Вот. А есть люди, которые, ну, вот, это развлекаются каждый день, чтобы там сходить на дискотеку, еще, вот, потому что они думают, что это здорово, что они в лице своего окружения... А почему это здорово? А почему это здорово ничего не делать? Ну, сейчас дух от времени такой почему-то. Сейчас круто то, что развлекаться надо. Да не сейчас, не сейчас. Я надеялся, что вы скажете. Ну, вообще-то, как бы, ничего не делать... Это, правда, только кажется, развлекаться. Это с очень древних времен было занятие престижное, потому что право на праздную жизнь было как бы закреплено историей за всякими привилегированными общественными группами, за дворянами, за аристократией. И более того, как бы традиционная культура просто вменяла в обязанность этой самой аристократии вести праздный образ жизни, чередуя военные и политические какие-то мероприятия с непрерывными балами и всякими разными развлечениями. Мы просто этого не осознаем, но нам кажется... Поэтому мы туда так и стремимся, что мы еще не успели понять. И, возможно, трагедии типа той, которая произошла, они просто заставляют задуматься. Дело в том, что праздность и участие в развлечениях, сколь угодно неумных, но массовых, кажется этим молодым людям престижной. Они таким образом чувствуют себя, ну, как бы аристократами своего общества, своего времени и своего поколения. Они не знают, откуда это берется, но это возникло отнюдь не сейчас. Другой вопрос, что еще позволяют развлечения делать? Зачем человеку коллективное, а оно развлечение не может быть индивидуальным. Если я развлекаюсь, сочиняя музыку, то да, особенно для музыканта это слово звучит как «я играю». Правда? И на этом как бы развлечение заканчивается и начинается творчество. И они в этом смысле почти неотделимы друг от друга. Ну да. А зачем нужны вот эти коллективные развлечения человеку? Ну, наверное, чтобы выплеснуть это эмоции, там, показать себя. Ну, на самом деле, смотрите, в результате вы, я надеюсь, и ваши друзья, и соученики, и коллеги покажут себя все равно в большем и более эффективном объеме. И выплеснетесь вы, на самом деле, эмоционально гораздо сильнее, чем они. Разве нет? Вы им этого не говорили? Ну, получается, да. А тогда зачем? В чем разница между вашими увлечениями и вашей игрой? Видите, какая замечательная метафора получилась. И их развлечениями. Ну, я думаю, что у них просто этого нету. И поэтому они не знают, как это можно еще сделать это по-другому. Их этому никто не научил. Ну, но да. Что возникло в результате того, что их никто не научил? Ну вот это поэтому для них и становится развлечение как смыслом. И они поэтому и не в клубы посещают. Вообще возникает что-то такое. Возникает два, мне кажется, две главных вещи или два главных стремления. Первое, вот когда человек не знает, куда приложить душу, у него возникает тревога. Мы, вообще говоря, на то и люди разумные, что если у нас нет никакого влечения, у вас есть влечение, у вас есть на сегодня то, что вы ощущаете как основной смысл своего существования, творческого существования. Да. И вам тоже нужны развлечения. И, наверное, если кто-то из приятных вам молодых людей пригласит вас когда-то в то время, которое найдете вы потанцевать, вы тоже с радостью сходите и потанцуете. Вам нужно отвлечься, потому что вы как бы попадете во второе измерение сознания. Вы освободитесь от некого привычного стереотипа действий, как Суворов, который прыгал через стол. Да, вот смотрите, какая еле заметная разница. Если бы он прыгал через стол, и это было главным его делом, то он бы стал моим пациентом, лежал бы в психбольнице. А вот великий полководец Суворов имел полное право чудить. Это была далеко не единственная его, кстати говоря, причуда. Однако это была игра, которая позволяла снять маску полководца и что-то лучше почувствовать и понять. Да, он именно хотел развлечься, уйти от основного влечения. Вот если этого основного влечения нет, человек не чувствует своей жизненной задачи. Его охватывает такой страх, наверное, более всего перед смертью. Потому что если я никто, ничего не значу, ничем не занимаюсь, то тогда меня как бы практически... И нет. И я тогда что пытаюсь сделать? Начать что-то делать. Логически говоря, так. Но есть другой способ. Есть способ забыться. А как бы забыться? И забыться можно только одним единственным способом. Это можно сделать, только живя некоторой иллюзорной жизнью. То есть мы эту жизнь заимствуем у тех самых создателей развлечений. Мы перестаем пытаться сделать что-либо сами и начинаем потреблять некоторые правила игры. Ну, например, компьютерная игра отличается от приключения в повседневной жизни и именно тем, что приключения в своей жизни создаю себе я, а компьютерную игру за меня создал кто-то другой, и я заранее подчинен этим правилам игры, не моим. Я прихожу в иллюзорный мир, и мне не надо там ничего делать, поскольку за меня написана вся программа вечера. У меня, да, мне страшно, например, в последнее время смотреть на так называемые, как они называются, корпоративные вечеринки, в которых люди, собственно, молчат и не общаются. За них общается массовик-затейник. Это развлечение. В нем я отсутствую, принимая некую иллюзию, созданную для меня принципиально другими. Смотрите, да. Помните, мы говорили, беззаботность. Жизнь музыканта, композитора полна ответственности. Поскольку от того, как вы научитесь играть, зависит ваш успех, зависит ваша самооценка, зависит огромное количество всяких разных вещей от того, что вы сами сможете сделать. Да. Развлечение – это состояние Вот так слушайтесь в русские слова. Беззаботность. Да? Да. Нам всем нужно состояние, в котором нет забот. Для этого Суворов прыгал через стол. Но в результате то, каким образом он приземлялся, сохраняло ответственность за ним. Самое страшное, что есть в развлечениях сегодняшнего дня, что человек в них лишается ответственности. Ему не надо придумывать, извините, опять же, за каламбур, свою игру. А когда он лишается ответственности, не догадаетесь, что происходит? Ну, но все это человек уже разве можно, не способен. Разве можно просто взять и сбросить с себя ответственность? Нет, конечно. Он уже не способен отвечать за свою жизнь. Что получится в результате? А кто будет отвечать за его жизнь? Да. Кто будет отвечать за его жизнь? Он уже никто. Ну как это никто? Если человек снимает с себя полностью ответственность, среди нашей молодежи модно слово «не парься». Знаете такое слово? Ну, конечно. Да, не надо париться. Вот ответственность – это париться. Угу. Вот когда человек не парится, то это означает, что за него парится тот, кто это развлечение организует. То есть... Самое страшное, что человек, который снимает с себя всякую ответственность и для этого идет развлекаться, практически автоматически оказывается в руках тех людей, которые это развлечение придумывали. Но эти Да, вот на карусели, на американских горках, на колесе обозрения, да? Когда мы поднимаемся на них, мы оказывается, что наша жизнь целиком зависит от инженеров, разработчиков, обслуживающего персонала, да, этого развлекательного мероприятия. А все, мы в кабинках, мы уже почти ничего сделать не можем. Но это железный и страшный закон. Ты не хочешь думать о себе и о своем влечении, о том, что для тебя действительно важно, ты автоматически окажешься в руках тех, кто будет думать за тебя. А вот какими окажутся эти люди, это уже твой страх и риск. Точно так же, как со жвачкой перед телевизором, например. Сидишь себе с пивом, и в этом состоянии в твою голову можно вложить все, что угодно, потому что ты развлекаешься. Угу. То есть передаешь ответственность себя самого телевизору. Моцарту не передашь ответственность. По одной простой причине. Он будет тебя мучить и будить в тебе твои чувства. Да. Телевизор будет подсовывать вместо твоих собственных чувств свои. И в этом суть развлечения. Спасибо, Светочка. Но нам надо уйти на музыкальную паузу. Давайте послушаем еще один раз модель коллективных развлечений 50-летней давности. Серебряные нити. О развлечениях мы пытаемся договорить в программе «Серебряные нити». И я хочу сказать, что тут есть, между прочим, один очень интересный критерий. Вот через вот это вот перекладывание ответственности можно понять очень многое. Ну, например, если врач или гадалка говорит: «Я тебя вылечу. Тебе нужно просто сесть и смотреть в одну точку. Я тут помахаю руками, нажму, дам таблетку». И это не накладывает никакой ответственности на пациента или клиента. То это значит, что вас не лечат, а развлекают. Это разные вещи. Абсолютно то же самое можно сказать, например, про учителей. Если учитель не умеет делать так, чтобы ученик участвовал в процессе учебы, то есть если ученик может сидеть, сложив руки на парте, и записывать как магнитофон то, что ему прочтет из учебника учитель, этот учитель тоже не лечит и не учит. Извините, оговорился. Видите, какие похожие вещи. Он развлекает. Вообще, конечно, я чуть-чуть утрирую, но ей-богу, только чуть-чуть. Доброй ночи, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что жизнь невозможна без развлечений. Но развлечение нужно заслужить. Вы согласны со мной, да? Я не согласен, да. Потому что я считаю, что жизнь невозможна без игры. Да, был такой, всем очень рекомендую, сложная книга, но есть о чем задуматься, знаменитая книга Йозефа Хейзинги «Человек, играющий», Гома Люденс, это книга, которая... Да, первый поставила философскую проблему игры, на мой взгляд. Но человеку необходима игра. Да? Как бы сознание имеет два плана или два мира. Реальный и воображаемый. И нам нужно иногда перепрыгивать на этот воображаемый план бытия, потому что только там мы можем смоделировать жизнь, научиться жизни, понять другого человека. Это мир игры или мир забавы, отвлечения, потехи. А мир развлечений, да, это мир совершенно иной. Это мир такого социальной модели, в которой ценится именно лишение ответственности. Простите, Ирина Владимировна, перебил. Да. Да, вы знаете, я вспоминаю Анну Ахматову, которая извините, можно простите, маленькое чувствие, растишее ее, за которое, в общем-то, она поплатилась в своей жизни. Мы слушаем вас, слушаем. Сейчас я скажу. Просыпаться на рассвете от того, что радость душит, и смотреть в окно каюты на зеленую волну. Или на палубе, закутавшись в мех душистый, слышать, как стучит машина, и не думать ни о чем, но предчувствуя свидание с тем, кто стал твоей звездою, от соленых брызг и ветра с каждым часом молодеть. Это было написано в молодости, но потом Анна Ахматова поплатилась за эти развлечения, конечно. Такой. И все-таки я думаю, что за эту игру. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Возможно, я просто пытаюсь уточнить понятие, но мне, как всегда, хочется, чтобы наши радиослушатели задумались. Я просто хочу воспользоваться по случаем, опять не успею до конца передачи, и извиниться перед всеми, поскольку издательство в очередной раз, уже не первый в этом году, как-то очень крупно меня подвело. И книжка, вот, которую я назвал «Таблетка от смерти», так и не вышла. Единственное, что успокаивает, в этой книжке нет развлечений, потому что в этой книжке я рассказываю о том, какие попытки может совершить сам человек для того, чтобы справиться со своей болезнью. В ней нет развлечений, но в ней есть игра, разумеется, как и во всей нашей передаче. Как только появятся хоть какие-нибудь сведения о книжке, потому что пока тишина, никто не отвечает на мои звонки, никто не звонит мне. В общем, все умерло. Как только появится хоть какая-то информация о книжке, я, конечно же, ее сообщу. Простите меня, пожалуйста. Здравствуйте, Ирина. Вам последнее слово сегодня. Я постараюсь очень коротко. Мне кажется, нужно все-таки разделять. Есть три понятия. Есть развлечение, которое может быть и интересным, и содержательным. На втором месте идет развлекательство. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это развлекательство. Это то, что идет в ущерб. Абсолютная действительно пустота и содержательная, и идейная, и познавательная, и игровая. Не обижайтесь, не обижайтесь, Ирина. А третья ступень еще развлекуха. Вот что страшно. И мне кажется, что именно людей таких очень много сейчас. И их готовят именно к тому, чтобы развлекухой заниматься и развлекательством. Потому что вот этим занимаются люди абсолютно пустые внутри. Они вот заставь их, например, полдня побыть в молчании самим собой. Они умрут или повесятся. И поэтому они идут туда, где звенит точно так же в окружающих абсолютная пустота в голове и в душах. Потому что при этих диких скачках, при кошмарных фейерверках, то есть, понимаете, когда людей ориентируют, самые у нас известные слоганы рекламные «вливайся и зажигай». Это уму непостижимо. Почему и зачем? И куда кто-то должен вливаться и зажигать? Спасибо большое, Ирин. Вливаться и зажигать человек должен для того, чтобы лишиться возможности думать самостоятельно и иметь возможность отдать за это бездумие свои деньги, иногда и свою жизнь. Все наше будущее зависит от того, сможем ли мы научить своих детей думать, в том числе и о развлечениях, и о целях, которые они преследуют. Мы так боимся быть зомбированными, ну, например, скажем, психотерапевтами или психологами. Куда там? Но только совсем не боимся, когда нас зомбируют развлечениями. Так стремимся к этому. Во всякой трагедии, как это ни печально, есть свое напоминание нам, нам. И трагедии, конечно, еще не исчерпаны. Я хочу сказать, что мы не можем с вами, но просто не имеем права не вспомнить еще одну маленькую частную трагедию. Смерть великого нашего актера Вячеслава Тихонова, которого называли последним интеллигентом на экране. Что такое Тихонов интеллигент на экране? Что такое уходящая интеллигентность? Какую весть пытался нам передать Вячеслав Тихонов своими ролями? Еще раз о нем и о вести, которая с ним связана. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.